Аликачан, зачем мы сбежали? Я могла бы легко с ними справиться. Нет, мы не на боевом задании. Мы уже засекли цель. Нет необходимости ввязываться в бессмысленный бой, если мы можем безопасно отступить. Кроме того, я не хочу выслушивать очередную лекцию от сенсея Изуми. Аика покачала головой. Кроме того, у меня было тревожное чувство, что кто-то шпионит за нами неподалеку. Думает Аика. Да, вы правы. Ханаби кивает, вспоминая предыдущую лекцию сенсея Изуми. Давай объединимся с Якума и сенсеем Изуми. Хорошо. Глава 363. Печать проклятия 2. Возвращаясь на место разведки, Аика и Ханаби встретились с Якума и Идзуми, который в настоящее время является действующим джоунином их команды. Аика, Ханаби, вы обе в порядке? Спрашивает Идзуми. Несколько шиноби от Агакури устроили нам засаду во время захвата цели, но отступили с поверхностными ранениями. Аика бросает потерявшего сознание Ханму на землю. Идзуми осматривает его и кивает. Отличная работа, вы двое. Мы отправимся в Югакури и представим нашу миссию. Якума и я также собрали сведения, запрошенные даймё страны горячей воды. Идзуми достает карту, на которой отмечены различные круги. Я обнаружил большинство укрытий бандитов и других шиноби-изгоев, включая шиноби из Атагакури. Остальное мы оставим отряду гармонии Югакури. Идзуми развернула карту и направилась к их лагерю. Секретная миссия, которую поручила мне Хокаге сама, также завершена. Мы вернемся в Коноху после того, как представим отчет в Югакури. Эти сведения слишком важны. Аика, Ханаби и Якума молча следуют за ней. Идзуми смотрит на троицу краем глаза. Прошло почти полтора года с тех пор, как я был наставником этой команды. Раньше эти девочки были такими веселыми, но после того случая два года назад они даже не улыбаются. Идзуми качает головой, вспоминая прошлое. По какой-то причине, после пропажи Изуны, клан Учиха, нет, вся деревня, как будто потеряла свою душу. Итачи погрузился в свои миссии Анбу, стремясь получить любую информацию о местонахождении Изуны. Шисуи Нисан стал начальником полиции Конохи и почти не появляется в своем доме. Саске отправился тренироваться в пещеру Рючи. После того, как великий змеиный мудрец лично послал ему вызов, Наруто отправился на гору Миабоку после пророчества великого жабьего мудреца. Ми Нисан занята своими близнецами и обязанностями Мизукаге, но я все еще чувствую печаль в ее глазах. Идзуми поднимает голову и смотрит в сторону расщелины смерти. Изуна Нисан, где ты? Когда ты вернешься домой? На границе Югакури. Группа шиноби во главе с женщиной спокойно наблюдает за передвижением команды 3 через кристаллическую стену. Это он проник в тайное убежище? Женщина повернулась к сидящему рядом шиноби от Агакури. Ушастый шиноби сузил глаза и уставился на силуэт Идзуми. Я не смог разглядеть лицо, но судя по фигуре, я почти уверен, что именно он проникла в наш штаб. Если бы не сигнал тревоги от насекомых, мы бы даже не узнали об этом. Рой муравьев ползал по лицу. Женщина с отвращением отворачивает голову. Мы должны перехватить их, другой шиноби звука спросил женщину. Пока что они находятся недалеко от границы Югакури. Это может насторожить шиноби Югакури. Мы не можем предупредить их о нашем присутствии и разрушить наши планы. Мы начнем действовать, как только они покинут границы страны горячей воды. На ее границе и границе страны огня есть небольшая деревня. Они обязательно остановятся там, чтобы пополнить свои запасы. Это будет наш шанс. Женщина разворачивается и уходит. Шиноби звука быстро следуют за ней. Девушки прибывают на границу Югакури. Неожиданно, несколько кунаев вонзаются в землю перед командой. Множество шиноби в снаряжении шиноби Югакури окружают их. Мы, союзники. Идзуми разворачивает свиток из кармана и машет им в сторону шиноби Югакури. Капитан патрульного отряда узнает его. Впустите их. Идзуми хранит свиток и следует за шиноби, который ведет их. Несколько часов спустя, команда 3 отправляется из Югакури. Я не ожидала, что Изуна Нисан владеет здесь несколькими магазинами. У Идзуми расслабленное выражение лица, когда она вспоминает свой опыт в Югакури. Страна горячей воды славится своими горячими источниками. После сдачи отчета девушки самовольно решили окунуться в горячие источники. Они были приятно удивлены, когда владелец горячих источников узнал Аику. Он очень хорошо с ними обращался и даже организовал для них VIP-горячий источник. После купания они даже насладились спа и массажем. Позже, после расспросов Идзуми, выяснилось, что этот бизнес принадлежит господину Изуне и управляется одним из его подчиненных. Многочисленные эмоции переполняли их, от экстаза до депрессии. «Хорошо, девочки, взбодритесь. Мы скоро вернемся в Канаху и успеем вовремя подготовиться к ежегодному спортивному фестивалю Канахи. Вы можете просить Хокаге сама о чем угодно, если вам удалось занять первое место». Идзуми пытается подбодрить их. «Идзуми-сенсей, все как обычно, ведь это проводится каждый год». Якума покачала головой. «Я могу спросить у леди Хокаге все, что угодно, без необходимости участвовать в ежегодном спортивном фестивале». Айка увеличивает темп. «Думаю, да». Идзуми безмолвно уставилась на спину Айки, вспоминая отношения Айки с леди Хокаге. «Почему этим девушкам так трудно угодить?» Она вздыхает и идет за ними. Поздно вечером девушки приезжают в деревню Коки. Деревня имеет некоторые взаимодействия с Шиноби Канахи. «Будет легко, если мы напрямую обратимся к старости деревни. Он сможет найти для нас комнату в гостинице». Идзуми подходит к дому старосты деревни. Поговорив немного и убедив старосту деревни, Идзуми и девушки снимают комнату в деревенском трактире, чтобы остаться на ночь. Взгляд Айки на мгновение задерживается на старости деревни, когда она замечает следы пота на его лбу. Боится ли он нашей личности или что-то скрывает от нас? Девушки съедают ужин, предоставленный трактиром, и идут спать в свои комнаты. Позже ночью множество теней окружают гостиницу. Тени общаются с помощью знаков руками. «Убейте девочек». Они тихо входят в трактир и затаиваются возле комнат девушек. Тени подают друг другу сигналы и достают металлический шар. Из металлического шара торчат несколько шипов. Металлический шар, также называемый сферой убийства, является одним из самых популярных и жестоких видов оружия шиноби. При взрыве он выпускает всенаправленный шквал кунаев вместе с многочисленными синбонами, маленькими металлическими шариками и шрапнелью, оставляя после себя сильно изуродованный труп, испещренный дырами. Из-за своей жестокости это оружие запрещено в нескольких деревнях шиноби. Они ограждают себя металлическими щитами и бросают сферу убийства в комнату. Внутри комнаты раздается оглушительный взрыв. Множество шальных кунаев, синбонов, металлических шариков и шрапнели разлетаются по комнате, изрешетив стены, двери и окна. Дым и ядовитый газ заполняют комнаты. Злоумышленники надевают противогазы и входят в трактир, чтобы подтвердить свои убийства. В нескольких метрах от гостиницы Идзуми, Айка, Ханаби и Якума молча смотрят на сцену, разворачивающуюся в гостинице. Они похожи на шиноби звука. Почему они устроили засаду на нас? Разве они не должны атаковать Югакури, если хотят отомстить? Размышляет Ханаби. Идзуми удивленно смотрит на девушек. Я могу понять, если это Айка и Ханаби, поскольку обе они владеют дадзюцу и острыми навыками наблюдения, чтобы определить аномалию у старосты деревни. Она поворачивается к Якума. Но Якума, ты, я чувствую негативные эмоции, направленные на меня. Ранее я почувствовала панику, нерешительность и страх со стороны старосты деревни. Я также почувствовала слабое намерение убийства в доме старосты. Якума отвечает на сомнения Идзуми. Девочки, вы хорошо справились. Идзуми беспомощно вздыхает. Как Изуна вообще тебя учил? Он был твоим наставником всего несколько месяцев, и все же, она покачала головой, пораженная мастерством девушки. Все наши предыдущие миссии были слишком легкими, поэтому нам не было нужды демонстрировать свои способности. Айка повернулась к Якума и пробормотала. Сделай это. Зрачок в глазах Якума становится черным. Фиолетовая демоническая чакра течет через кончики пальцев Якума. Идзуми сужает глаза, узнавая знакомую сигнатуру чакры. Эта чакра похожа на чакру армии демонов 2 года назад. Идзуми активирует свой шаринган и наблюдает за всем процессом. Нет, кажется, есть некоторые отличительные элементы. Ее чакра кажется немного более контролируемой и духовной по сравнению с хаотичной и отталкивающей чакрой демонов. Это ее секрет, знает ли об этом Изуна Нейсан? Несколько вопросов промелькнули в ее голове. Похоже, Цунади сама была права. Я не в состоянии полностью раскрыть потенциал этой группы. Идзуми продолжает с любопытством наблюдать за Якума. Якума достает бумажку с чакрой и быстро проводит по ней пальцем. Вскоре в считанные секунды появляется картина с изображением постоялого двора и всех его обитателей. На кончиках пальцев Якума появляется темно-фиолетовое пламя чакры. Якума проводит пальцем по картине, поджигая ее. Аналогичное пламя охватывает трактир вдалеке. Это. Глаза Идзуми расширились от шока. Глава 364. Печать проклятия 3. Фиолетовое пламя Якума охватило весь трактир. Вскоре вся гостиница превращается в пепел вместе с запертыми в ней шиноби звука. Это впечатляет. Я никогда не знала, что ты можешь манипулировать реальностью до такой степени. Похоже, ты сильно улучшилась с момента своего предыдущего рекорда. Идзуми похвалила Якума. Якума улыбается похвале Идзуми, но больше ничего не рассказывает. Шиноби должен иметь несколько козырей. Идзуми щелкнула языком и повернулась к дому в нескольких метрах от гостиницы. Эти шиноби звука преследуют нас. Они даже не постеснялись взять в заложники этих невинных жителей деревни. Если мы уйдем сейчас, то эти жители обязательно встретят свой конец. Как им удалось выследить меня? Я была уверена, что не оставила никаких улик. Что это за муравьи? Они повсюду. Якума прихлопнула ближайшего муравья. Муравьи? Идзуми сужает глаза и берет в руки ближайшего муравья. Ее взгляд превращается в шаринган. Гендзюцу. Шаринган. Идзуми замечает особенность муравьев и накладывает на них гендзюцу, чтобы получить доступ к их сети. Возвращаясь к дому рядом с трактиром, муравьиная королева пролетает рядом с ухом зубастого. Шиноби с прямыми зубами смотрит в сторону команды 3. Гурин, я потерял связь с моими муравьями в том месте. Они должны быть там. Он указывает в направлении команды 3. Женщина выпрыгивает из дома и делает знаки руками, находясь в воздухе. Высвобождение кристаллов. Бараш иглы нефритового кристалла. Ее правая рука превращается в хрустальный осколок. Она взмахивает осколком кристалла в сторону позиции команды 3. Множество осколков розового кристалла бомбардируют команду 3. Они нашли нас. Выражение лица Идзуми стало мрачным. Быстро отступаем. Идзуми бросает несколько сюрикенов в сторону приближающейся кристаллической иглы. Техника теневого клонирования сюрикена. Сюрикены размножаются еще больше и противостоят шквалу кристаллических игл. Глаза Идзуми находятся в состоянии шарингана, когда она наблюдает за Гурином. Высвобождение кристалла. Пользователь Кетки Гинкой. Девочки, быстрее отступайте. Я задержу ее. Идзуми делает знак одной рукой. Высвобождение огня. Техника огня великого дракона. Идзуми извергает гигантского огненного дракона. Огненный дракон поглощает оставшийся шквал кристаллов и стремительно приближается к Гурину. Гурин сжимает правое запястье и направляет ладонь в сторону приближающегося огненного дракона. Гигантский огненный дракон медленно кристаллизуется, превращаясь в гигантского кристаллического дракона. Гурин взмахивает рукой и направляет хрустального дракона вокруг себя. Высвобождение кристалла. Разрывной кристалл падающего дракона. Дракону издает грохочущие звуки. Он ревет и бросается на Идзуми. Идзуми удивлена тем, что ее дзюцу обернулась против нее. Она быстро приходит в себя и выхватывает катану из-за спины. Киндзюцу. Искусство меча цветущей сакуры. Иллюзорные лепестки сакуры окружают Идзуми. Они образуют вихри и собираются вокруг катаны Идзуми. Она держит катану горизонтально в стойке вакигамая. Идзуми делает глубокий вдох и бормочет. Первый меч. Стократный удар. Множество теней от мечей появляются вокруг Идзуми в форме полусферы. В ушах прохожих раздается звон, когда Идзуми убирает катану в ножны. С громким грохотом хрустальный дракон разлетается на бесчисленные осколки. Потрясающе. Ханаби и Якума потрясены, увидев искусство владения мечом Идзуми. Я никогда не знала, что сенсей Идзуми такая удивительная. Сенсей Идзуми некоторое время тренировалась с господином Изуной. Айка гордо подняла голову. Неудивительно. Теперь все понятно. Девочки кивают в знак понимания. Эти муравьи такие противные. Якума наступает на рой красных муравьев. Айка хватает Ханаби и Якума и прыгает в сторону. Струя воды бомбардирует их прежнее местоположение, поднимая пыль и обломки. Мы снова встретились. Каджика выпрыгивает из кратера. Он скрещивает руки на груди и ухмыляется. В прошлый раз тебе посчастливилось сбежать, но в этот раз я не дам тебе никакой возможности. К нему присоединяются Ивана и Ямами. Я разберусь с ним. Якума, позаботься об этих двоих. Ханаби, найди владельца насекомых и, если возможно, разберись с ним. Выражение лица Айки стало серьезным. Хорошо. Ханаби активирует свой бейкуган и исследует. Айка достает куна и смотрит на Каджику. В следующую секунду она исчезает со своего места и вновь появляется позади Каджики, нанося упреждающий удар. Она нацеливает свой кунай на горло Каджики. Каджика с трудом блокирует ее атаку своим кунаем, одновременно замахиваясь правой ногой, чтобы ударить ее. Айка приготовилась к контрудару, повернула тело в воздухе и использовала импульс для контрудара. Она наносит круговой удар в голову Каджики, покрывая чакрой ногу. Каджика блокирует удар левой рукой, но удар отправляет его в полет. Он перелетает через несколько домов и врезается в стену, после чего останавливается. Аика убирает ногу и смотрит на пыль и обломки. Пыль оседает, и становится видно истекающего кровью каджику, прилипшего к стене. Он сползает по стене и падает на землю. Каджика выкашливает еще одну порцию крови и медленно встает. Кровь капает со лба и левого уха. Левая рука каджики безвольно свисает с плеча. Он снова кашляет и смотрит на спокойное лицо Аики. «Значит, раньше вы сдерживались?» Левая рука каджики издает щелкающий звук, когда мышцы и кости его руки слегка подрагивают. Он захватывает левую руку правой рукой и поворачивает ее рывком. Он вправляет локтевой сустав и сжимает кулак. «Раз уж ты не сдерживаешься, то с моей стороны будет невежливо не ответить взаимностью». Каджика кричит, активируя знак проклятия на своей шее. Множественные из сине-черные линии проклятия распространяются по его телу, когда он входит в первую фазу формы проклятия. Печати проклятия быстро исцеляют его раны, восстанавливая его тело и чакру до прежнего состояния. Аика нахмурилась, глядя на печати проклятия. Это использование чакры синдзюцу для быстрого улучшения и омоложения тела. Таким образом, даже не мудрец может использовать чакру синдзюцу в течение короткого периода времени. Однако эти проклятые печати будут медленно поглощать волю своих пользователей, превращая их в конце концов в бездумную марионетку. Не замечая мысли Аики, Каджика, подпитываемый усилением, принесенным метками проклятия, ударяет ногой по земле и бросается к Аике. Высвобождение воды. Вихревые ноги. Струя воды вырывается из его ног и увеличивает его скорость еще в несколько раз. Аика бросает несколько сюрикенов в стремительно окружающую ее каджику. Дзюцу теневого клонирования сюрикена. Сюрикены размножаются и преграждают путь каджике. Каджика ударяет ногой по земле и запускает себя в воздух. Множество нитей чакры сплетаются с пальцы Маяки и наматываются на сюрикены. Она контролирует направление сюрикенов и направляет их в сторону каджики. Находясь в воздухе, каджика бьет ногами по воздуху. Он выпускает струю воды из подошвы ног и меняет направление. Аика управляет сюрикенами одной рукой, а другой рукой она делает несколько печатей. Высвобождение пламени. Тлеющее пламя чистилища. Аика смешивает чакру тьмы с чакрой огня и извергает изо рта черное пламя. Пламя образует спираль и преследует каджику. Я должен избежать этого пламени любой ценой. Каджика чувствует надвигающуюся угрозу смерти от черного пламени. Он достает из кобуры запечатывающий талисман и бросает его в сторону пламени. Талисман запечатывания парит в воздухе и втягивает в себя черное пламя. После запечатывания пламени талисман становится черным и рассыпается в прах. Это позволяет Каджике сократить расстояние между собой и Аикой. «Я поймал тебя». Руки Каджики превращаются в когти, и он вонзает их в Аику. «Умри». С другой стороны, Якума спокойно смотрит на дуэт звука. Темно-фиолетовая чакра течет через ее пальцы. Якума разворачивает бумажный свиток с чакрой. Она быстро проводит пальцами по бумаге с чакрой, создавая существо, похожие на гусеницу бездны. Вызванное существо внешне напоминает волка, а его хвост разделен на две части. Один из хвостов горит фиолетовым пламенем, а другой покрыт слоем металлических шипов. Волк завывает и прыгает на дуэт звука. Выражение лица дуэта звука становится жестким. Научившись на своей предыдущей ошибке, они мгновенно активируют свой знак проклятия и переходят в первую фазу, избегая яростной атаки когтей волка. Волк снова воет и изрыгает темно-фиолетовое пламя. Дуэт звука быстро проносится по дому и избегает пламени. Ивани отвлекает волка, а Ямами использует скрытие с помощью камуфляжного дзюцу, чтобы исчезнуть из поля зрения Якума. Волк разворачивается и быстро приближается к Якума, чтобы защитить ее. Таким образом, она, шиноби призывающего типа, который в бою полагается на свои призывы. Ивани и Ямами настороженно смотрят на Якума и гусеничного волка. Глава 365. Печать проклятия 4. Гурин отражает несколько скрытых сюрикенов, спрятанных за атакой мечом. Она делает несколько быстрых знаков одной рукой. Высвобождение кристалла. Кристаллическая волна заточения. Гурин взмахивает рукой и заключает все сюрикены и кунай, летящие в ее сторону, в многочисленные хрустальные оболочки. Идзуми вызывает огромный сюрикен Фума, наполняет ее чакрой ветра и бросает в сторону Идзуми. Дзюцу сюрикен Учиха, Абарагурума. Идзуми использует фирменный навык сюрикен дзюцу клана Учиха. Гурин разрезает сюрикен Фумы пополам хрустальным лезвием. Пора положить этому конец. Я не могу больше тратить свое время. Гурин делает несколько знаков рукой и глубоко вдыхает. Идзуми активирует свой шаринган. Высвобождение кристалла. Дыхание белого дракона. Вторая активация. Печать. Идзуми хлопнул ладонью по земле. Сюрикен Фума и маленькие сюрикены, расположенные вокруг Гурин, активируют запечатывающую формацию. Под Гурин появляется гигантская формация Фуиндзюцу. Запечатывающая формация активируется и захватывает Гурин в ловушку, запечатывая ее чакру. Кровь течет изо рта Гурин, так как она страдает от обратного удара ее полузаконченных знаков рукой. Она вытирает кровь с уголка рта и смотрит на Идзуми. «Это был твой план с самого начала?» Идзуми медленно идет к Гурин с кунаем в руке. «Раз она может использовать высвобождение кристалла, значит, она занимает высокое положение в деревне Звука. Если я поймаю ее, то, возможно, мы сможем раскрыть план Кабуто». Гурин сжимает кулак и пытается высвободить свою чакру. Она выплевывает еще одну порцию крови. Идзуми подходит к Гурин, когда на кончиках ее пальцев появляются 5 струек пламени чакры. Пятиэлементная печать. Она хлопнула пальцами по животу Гурин. Гурин выплевывает слюну и падает на колени. «Я запечатала твои точки, Тенкицу. Теперь ты не сможешь создать никаких проблем. С момента нашей первой встречи я не собиралась затягивать битву с тобой». Идзуми убирает пальцы, и на пупке Гурин появляется печать. Гурин поднимает голову и смотрит в глаза Идзуми. Она скрипит зубами, даже не думая об этом. Идзуми чувствует огромное количество чакры, бурлящей в теле Гурин. Она использует свою печать проклятия, чтобы отменить печать. «Я еще не видела, чтобы она использовала свою печать проклятия». Идзуми отпрыгивает назад и принимает боевую стойку. Гурин сжимает кулаки, из ее тела вырывается поток чакры. Точка давления вреда и смерти. Глаза Гурин становятся белыми, когда из ее тела вырывается поток чакры. Чакра становится видимой невооруженным глазом. Рябь чакры распространяется по воздуху, когда вихрь чакры окутывает Гурин. Что это? Глаза Идзуми расширяются, когда она анализирует технику Гурин. Я не вижу вокруг нее энергии природы. Значит, она еще не использовала печать проклятия. Но это чакра. Идзуми фокусирует свой шаринган на системе чакры Гурин. Розовая чакра течет через ее систему чакры. Она прорвалась через пятиэлементную печать, перегрузив ее чакрой. Но откуда взялся этот избыток чакры? Что это за техника? Идзуми замечает след зеленой энергии, свернувшейся вокруг точки Тенкицу возле сердца Гурин. Эта энергия, она преобразует свою жизненную силу в чакру. С такой скоростью она сокращает свою жизнь. Гурин рычит и разрушает печать на земле, чтобы вернуть себе подвижность. Она слегка надулась и повернулась к Идзуми. «Изначально я планировала сделать твою смерть безболезненной, но теперь...» Гурин делает быстрые знаки руками. «Высвобождение кристалла, дыхание белого дракона». Она выплевывает длинный выдох кристаллизованного воздуха. Земля рядом с дыханием кристаллизуется, когда она приближается к Идзуми с невероятной скоростью. Идзуми подпрыгивает в воздух, чтобы избежать кристаллов. На нее обрушивается шквал белых кристаллов. Идзуми быстро уклоняется от дождя кристаллов и маневрирует в сторону близлежащего леса, чтобы избежать разрушения деревни. Такое огромное количество чакры не может сохраняться долго. В конце концов она истощит свою чакру и впадет в ослабленное состояние. Такое мощное дзюцу не может существовать без побочных эффектов. Две плавающие сферы из розовых кристаллов преследуют Идзуми, когда она стремительно проносится через лес. Кристаллические шары обрушивают шквал кристаллов, чтобы преградить путь Идзуми. Идзуми активирует зрение чакры и замечает поток тонкой чакры, прикрепленный к плавающим кристаллическим шарам. Она может управлять ими дистанционно с помощью своей чакры, чтобы отслеживать мое местоположение. Идзуми бросает покрытый ветром кунай в сторону хрустальных шаров. Хрустальные шары блокируют кунай с помощью хрустальной иглы. Эти кристаллические шары полуавтономны. Они могут атаковать, защищаться, а также преследовать. Идзуми оглядывается вокруг и подтверждает свое удаление от деревни. Это должно быть достаточно далеко. Она останавливается на своем пути и оборачивается. В ее глазах сверкнула фиолетовая молния. Будучи наполовину учихой, высвобождение огня никогда не было моей сильной стороной. Идзуми направляет чакру молнии через ладони и ударяет ими по земле. Высвобождение молнии. Молниеносное землетрясение. Молния трещит в ее ладонях и проходит по земле зигзагообразной траекторией. Множество столбов фиолетовой молнии вырываются из земли, прижимая кристаллическое существо, скрывающееся под землей. Значит, ты использовала это существо, чтобы отследить мой путь? Из земли выпрыгивает кристаллическая ящерица, поверхность спины ящерицы полностью покрыта сверкающими бледно-голубыми кристаллами, беспорядочно торчащими из ее тела. У ящерицы красные кристаллические глаза-бусинки, а ее хвост покрыт плотными кристаллами, образующими булавовидный выступ. Дзюцу Идзуми парализует ящерицу лишь на мгновение. Идзуми щелкнула языком, когда кристаллу направила электричество в землю, используя свой хвост в качестве проводника. Гурин удается догнать Идзуми. У нее слегка бледное лицо. Гурин успокаивает дыхание и разминает руки. Из ее предплечий торчат голубые кристаллические изогнутые лезвия. Она сближается с Идзуми и вступает в ближний бой. Идзуми отражает клинок своими кунай. После одной атаки кунай разломился пополам. Кунай кристаллизуется и рассыпается на бесчисленные частицы пыли, падая на землю. Идзуми замечает микроскопические кристаллические частицы, остающиеся на лезвии. Ее чакра высвобождения кристаллов способна изменять молекулярный состав любого объекта. Ее кекки гинкай по силе приближается к кекки тота. Я должна избегать этих клинков любой ценой. Идзуми достает свой клинок чакры и наполняет его чакрой молнии. Она парирует удар Гурин и отступает. Идзуми замечает следы кристаллизации на своем лезвии чакры. Раньше ее дзюцу мгновенно кристаллизовало моего огненного дракона, но теперь оно лишь едва кристаллизовало мой клинок молнии. Ослабла ли она после использования запретного дзюцу, или это потому, что мое владение чакрой молнии намного сильнее, чем чакрой огня? Идзуми анализирует слабые места Гурин, отражая шквал хрустальных игл от призванного кристаллического ящера. Она делает сальто назад и избегает очередного дождя кристаллов из плавающих хрустальных шаров. В таком темпе я буду ошеломлена ее быстрыми атаками. Идзуми отступает дальше и выхватывает свой клинок перед грудью. Высвобождение от молнии. Вспышка молнии. Множество шаровых молний расходится от позиции Идзуми. Шаровые молнии превращаются в тени Идзуми и мелькают по полю боя. Высвобождение молнии. Дрожащий разряд. Тень Идзуми выхватывает клинок чакры и выпускает из его кончика поток молнии. Потоки молнии скрещиваются друг с другом и обстреливают область вокруг Гурин. Гурин поднимает левую руку и формирует кристаллический купол, чтобы защититься от разряда молнии. Кристаллическая ящерица направляет электричество в землю, как громоотвод. Гурин сужает глаза и делает какой-то знак одной рукой. Высвобождение кристалла. Дикий танец сюрикенов. Воздух вокруг Гурин сгущается в многочисленные вращающиеся кристаллические сюрикены. Они вращаются вокруг нее с большой скоростью. Жестом руки кристаллический сюрикен пронзает все вокруг, включая многочисленные молниеносные тени. Где она? Гурин оглядывается вокруг, чтобы найти настоящее тело Идзуми. Земля раскалывается, и из нее выпрыгивает тень. Глава 366. Печать проклятия В. Земля раскалывается, и из нее выпрыгивает тень. Что? Идзуми отпрыгивает из земли и протыкает мягкий живот кристальной ящерицы. Из раны вытекает струйка крови. Кристаллическая ящерица ревет от боли и вонзает свой хвост в землю. Многочисленные голубые кристаллы вырываются из земли. Кристаллическая ящерица исчезает в клубах дыма, чтобы восстановиться. Кисша. Гурин плачет от боли при трагическом виде своего прозванного существа. Копье молнии также вырывается из земли и вонзается в ногу Гурин. Гурин морщится от боли. Молния от копья ударяет ее, приводя в чувство. Она кристаллизует рану, чтобы предотвратить кровотечение. Идзуми тоже отходит. Она выковыривает осколок кристалла из бедра. Несмотря на усилия, отчаянная атака кристаллической ящерицы сумела задеть ее. Благодаря своим быстрым рефлексам, ей удалось избежать поражения жизненно важных точек. Молния сверкает в ее руках, когда она прижигает рану на бедре. Гурин и Идзуми снова противостоят друг другу. Глаза Гурин красны от ярости и усталости. Последствия запретного дзюцу все еще действуют. Она смотрит на Идзуми и бормочет. Изначально я не хотела использовать эту технику, поскольку не доверяла силе, которую не могу контролировать. Но ты заставила меня. Гурин скрипит зубами, когда на ее шее появляется печать проклятия. Черные линии медленно распространяются по ее телу. Ее внешность быстро меняется. Ее кожа становится загорелой, а глаза – черными. Гурин ревет от боли, когда из ее рук и ног вырывается фиолетовый нефритовый кристалл. В результате трансформации Гурин ударная волна чакры отбрасывает Идзуми назад. Ее чакра достигла невероятной высоты. Идзуми изучает состояние Гурин с помощью своего шарингана. Раны на теле Гурин быстро заживают. Она поворачивается к Идзуми и ухмыляется. Есть небольшое изменение в ее сигнатуре чакры. В мгновение ока Гурин появляется рядом с Идзуми. Она наносит удар ногой в голову Идзуми. Идзуми блокировала удар лезвием чакры. На лезвии появляется трещина, и оно разламывается пополам. От удара Идзуми отлетает в сторону, а хрустальный клинок на ноге Гурин пронзает ее руку. Рана на ее руке начинает быстро кристаллизоваться. Идзуми направляет чакру молнии через свою руку, чтобы нейтрализовать инфекцию, но это также парализует ее руку. Идзуми быстро пронесся через лес, чтобы избежать шквала кристаллов, сыплющихся на нее. Она поглотила чакру и целебную пилюлю, чтобы восстановить чакру и выносливость. Она не может долго поддерживать эту форму. Должен быть предел. Если я смогу продлить этот бой до того момента, то, возможно, мне удастся захватить ее в ослабленном состоянии. Я не дам тебе такой возможности. Гурин также чувствует намерение Идзуми. Она делает несколько быстрых знаков руками и хлопает ладонью по земле. Высвобождение кристаллов. Лабиринт из нефритовых кристаллов. По земле пробегает дрожь, когда из земли поднимаются массивные кристаллические столбы. Кристаллический столб быстро растет наружу и образует гигантскую сферическую клетку, охватывающую все вокруг. Идзуми останавливается и смотрит на гигантский хрустальный купол. Она наполняет куной своей чакрой молнии и бросает его в сторону кристалла, пытаясь разбить его в одной точке. Молния рассеивается при ударе, воздействуя на хрустальный купол. Идзуми сужает глаза. Этот купол имеет очень стабильную молекулярную структуру, которая рассеивает силу однородно по всей структуре. Мне нужно время, чтобы подготовить дзюцу, чтобы разбить его одним ударом. Но я не думаю, что она даст мне его. Высвобождение кристалла. Переход бога. Гурин топает ногой по земле. Длинный поток острых голубых кристаллов быстро приближается к Идзуми. Идзуми подпрыгивает в воздух и избегает атаки. Идзуми наклоняет голову и уклоняется от острого луча чакры, направленного ей в голову. Несколько прядей ее длинных волос превращаются в пепел. Гурин появляется перед Идзуми и снова наносит ей удар. Идзуми перенаправляет удар ногой и падает назад. Из ее рта течет кровь, когда она достает кристалл из пояса. Она прикусила нижнюю губу и уставилась на Гурин. Гурин продолжает запускать в нее многочисленные энергетические снаряды. Она обрела новую способность разряжать энергию с помощью своих печатей проклятия. Они очень быстрые и почти неотвратимые. В таком темпе я не смогу долго сдерживаться. Я должен использовать эту технику. Тамоэ в глазах Идзуми быстро вращаются и сливаются. В ее глазах появляется рисунок трехлистного клевера. Камаваке и Казучи. Всплеск молнии собирается вокруг Идзуми. Идзуми вытягивает ладонь, и перед ней материализуются 6 магатамы молний. Магатамы молнии парят в воздухе. Фиолетовая молния проходит через магатамы, соединяя их. Магатама образует ореол позади Идзуми. Высвобождение кристалла. Нефритовое хрустальное копье. Гурин формирует гигантский кристалл, похожий на копье, и бросает его в сторону Идзуми, чтобы поразить ее. Щит. Идзуми слегка бормочет, когда из ее левого глаза вытекает капля крови. Один из магатамов молнии превращается в фиолетовый щит и блокирует входящее копье. Хрустальное копье разлетается на бесчисленные хрустальные осколки. Глаза Гурин расширились от удивления. Эти глаза, что это? Не было никаких записей о таком шарингане. Пробормотала про себя Гурин. Ранее она предприняла множество мер предосторожности и контрмер, чтобы найти слабое место шарингана. Магатама молнии возвращается в ореол рядом с Идзуми, она медленно бормочет. Копье. Другая магатама молнии превращается в гигантское копье молнии. Фиолетовая молния мерцает на копье, окружающая местность рассыпается от разрядов молний. Разряд. Идзуми направляет копье в сторону Гурин и выпускает его. О, нет. Выражение лица Гурин становится бледным. Она тут же сжимает руку и завершает свое самое мощное дзюцу. Высвобождение кристалла. Струна славы. Прозрачная голубая кристаллическая призма заключает в себе ее тело. Внезапно многочисленные лучи энергии выстреливают с разных сторон. Идзуми узнала энергетические лучи. Эти энергетические лучи были направлены не на меня. С самого начала она готовилась к тому, что эта дзюцу завершит битву. Эта гигантская хрустальная клетка предоставила ей прекрасную возможность. Поскольку она состоит из ее чакры, мне очень трудно отличить ее от ее сигнатуры чакры. Из-за ее отражающей природы мне стало сложнее воспринимать любые ее скрытые атаки. Кроме того, после многочисленных отражений и преломлений ей удалось расположить свои дзюцу таким образом, чтобы они встретились в фокусной точке. Идзуми смотрит на призму, парящую в воздухе. Призма снова преломляет все энергетические лучи и сводит их в одной точке. Острие призмы светится ослепительным сиянием, выпуская концентрированный луч энергии. Копье Магатамы и энергетический луч сталкиваются в центре гигантского кристаллического лабиринта. Ослепительный взрыв закрывает им обзор. Многочисленные трещины распространяются по всему лабиринту, так как она почти на грани разрушения. Броня. Магатама окутывает тело Идзуми с ног до головы пурпурной броней. Пыль и обломки поднимаются внутри кристалла. Во время взрыва земля под ними разорвалась на части. Несколько минут спустя. Пыль и обломки оседают, открывая взору Идзуми и Гурин. Призма вокруг Гурин едва держится, ее огромная часть разбита на множество крупных фрагментов. Половина тела Гурин обгорела от разряда молнии. Знак проклятия на ее теле медленно уходит обратно в печать. С другой стороны, Идзуми, похоже, находится в гораздо лучшем состоянии. Фиолетовое пламя рассеивается вокруг нее, показывая тело, облаченное в доспехи. Кровь течет из обоих глаз. Она с трудом удерживает позицию. Идзуми тяжело дышит и смотрит на Гурин. Она заставила меня использовать это. Ее способности очень впечатляют. Она почти на уровне Каге со следами проклятия. Она сжимает кулак. Прости, Итачи. Я вынуждена нарушить наше обещание. Флешбэк. Через несколько лет после резни Учиха. Итачи, Шисуи и Идзуми тренируют свои способности Шарингана под руководством Изуны. Итачи, Шисуи, обе ваши способности Мангикьё очень сильны. Шисуи, после моего наблюдения, твоя способность Мангикьё Катаамацуками позволяет тебе не только манипулировать воспоминаниями или разумом. У нее также есть скрытые способности. Скрытые способности? Шисуи удивлена замечанием Изуны. Да, во время моего обучения я погрузился в твой мысленный мир и наблюдала за ним, поскольку твоя способность связана с манипуляцией разумом. Там я заметил уникальную энергию или чакру. Уникальная чакра, даже любопытство Итачи и Идзуми разгорелось. Да, я называю эту энергию. Глава 367, печать проклятия 6. Я назвал ее энергия снов, отвечает им Изуна. Энергия снов, спрашивают Шисуи, Итачи и Идзуми. Да, Катаамацуками Шисуи позволяет ему манипулировать кем-то на самом высоком уровне контроля без того, чтобы последний знал об этом. Однако, ее трудно использовать, то есть нельзя применять регулярно. Изуна делает паузу и поворачивается к Шисуи. Но это не единственное дзюцу, которое пробудил твой Мангикьё Шаринган. Каждый Мангикьё Шаринган пробуждает две уникальные способности. Эти способности могут быть разными, как у Итачи, или взаимозависимыми, как у дяди Ягами, как у отца. Шисуи удивлен. Да, способность Мангикьё дяди Ягами, отвечает Изуна. Одна из его способностей Мангикьё позволяет ему манипулировать тенями в гораздо большей степени, чем клану Нара, до такой степени, что он становится почти неуязвимым, находясь в тени. Другая его способность Мангикьё повышает его контроль до такого уровня, что он может создать область теней или кромешной тьмы без необходимости какого-либо внешнего источника. Эта манипуляция зависит от мастерства и контроля чакры, спокойно объясняет Изуна. Так, на чем я остановился? Да, да, Шисуи тоже обладает подобной способностью. Однако она еще не раскрыта, потому что он еще не выполнил определенные требования. Моя вторая способность Мангикьё, Шисуи удивлен, услышав это. Если моя догадка верна, то твоя вторая способность Мангикьё позволит тебе входить в чьи-то сны и манипулировать с нами, чтобы влиять на их разум. Эта способность полностью обходит все виды ментальной защиты. Даже клан Яманака с их сильной ментальной защитой будет беспомощен против твоей новой способности. Однако для того, чтобы пробудить эту способность, тебе потребуется мощная психическая сила и сила воли. Я уверен, что со временем ты пробудишь ее. Кроме того, после пробуждения эта способность будет помогать твоим катаамацуками, используя энергию сна. Изуна похлопывает Шисуи по спине. Я с нетерпением жду этого. Он поворачивается к Итачи и продолжает. Итачи, для тебя то же самое. Ты не можешь контролировать Аматерасу, но ты можешь манипулировать им в зависимости от твоего мастерства в высвобождении огня. Аналогично, Твое цукиёми будет улучшаться с высвобождением и ментальной силой. Изуна продолжает давать указания Шисуи Итачи. Через несколько минут он поворачивается к Идзуми. Выражение лица Идзуми становится напряженным, пока Изуна оценивает ее дзюцу. «Идзуми, твоя ситуация несколько отличается от этих двух. Думаю, ты это понимаешь». «Да, Изуна Нейсан». Идзуми кусает губы и кивает. Шисуи Итачи с любопытством смотрит на Изуну. «Вы двое, должно быть, уже знаете, что Идзуми – полуучиха. Ее отец не был из клана Учиха. Мы знаем». Шисуи Итачи кивают. «Итак, вы также должны знать, что только Учиха может эффективно использовать свой шаринган. И даже тогда им требуется лекарство из деревни Воющего Волка, чтобы предотвратить слепоту от чрезмерного использования шарингана». Шисуи Итачи вспоминают состояние Какаши после каждого использования им шарингана во время миссии Энбу. «Итак, Нейсан, значит ли это?» На лице Итачи появилось беспокойство. Лицо Идзуми краснеет от беспокойства Итачи. Она начинает мечтать. Изуна прочищает горло, чтобы привлечь ее внимание. «И да, и нет». Ответ Изуны еще больше сбивает их с толку. «Да, это сильно влияет на нее, поскольку каждая активация шарингана отнимает больше чакры, чем обычно. Кроме того, она пробудила свой шаринган в возрасте 7 лет, намного раньше тебя, Итачи». Изуна повернулся к Итачи. «Но он, я никогда не видел, чтобы она использовала его». Итачи растерялся. «Это был несчастный случай». Изуна качает головой, но не говорит дальше. «Ее шаринган отбирает гораздо больше чакры, чем обычно. Кроме того, ей почти невозможно пробудить Мангекьё Шаринган. Но во время предыдущего инцидента она...» Изуна с жалостью смотрит на Идзуми. «Она пробудила свой Мангекьё Шаринган и потеряла сознание на целый месяц. Что, значит, причина, по которой она была в коме, была в том, что...» Идзуми одобрительно кивнул. «Он активирует свой Шаринган. Тамоя в ее Шарингане быстро вращаются и сливаются в узор трехлистного клевера. Теперь о способностях». Ее первая способность Камаваки и Казучи дает возможность использовать молнию высшего порядка. Вторая способность Райкоу позволяет контролировать и манипулировать Камаваки и Казучи. Эта манипуляция зависит от мастерства и контроля чакры. Изуна спокойно объясняет им. Идзуми протягивает ладони, и в них мелькают фиолетовые молнии. Молния танцует вокруг ладони и превращается в птицу. Птица превращается в змею, затем в дракона. Идзуми сжимает кулак и рассеивает дракона молнию. Ее глаз становится нормальным. Она тяжело дышит, так как уровень чакры достиг дна. «Итак, ты заметила это?» Изуна спокойно спрашивает Итачи и Шисуи. «Да». Итачи кивает головой. «Нет, все гораздо серьезнее. Мангекьё Шаринган дает большую силу ценой зрения, но в ее случае он напрямую сокращает срок жизни, если она будет использовать его слишком часто». Изуна отвечает серьезным тоном. «Срок жизни?» Шисуи и Итачи шокированы услышанным. Итачи поворачивается к Идзуми. «Идзуми, я хочу, чтобы ты дала мне обещание. Если только ситуация не будет угрожать жизни, ты никогда не будешь использовать свой Мангекьё Шаринган во время боя. Итачи, но я хочу сражаться рядом с тобой. Я не хочу быть». Идзуми взволнована внезапной просьбой Итачи. «Идзуми». Итачи схватил ее за плечи. «Идзуми, ты для меня дорогой друг, я не хочу тебя потерять». Итачи пристально смотрит ей в глаза. Изуна и Шисуи охают, безмолвно глядя на Итачи. «Итачи, ты дурак, ты меня в друзья записал, дурак». Идзуми дает Итачи пощечину и уходит. Итачи некоторое время молча смотрит в пространство. Через некоторое время он пробормотал: «Мой Саски по-прежнему лучший, он всегда слушает меня». Изуна и Шисуи смотрят друг на друга и хватают Итачи за плечи, чтобы обучить его. Конец флешбэка. Идзуми тяжело дышит, медленно идя к бессознательной Гурин. «Я запечатаю ее чакру, прежде чем она снова проснется». Идзуми съедает еще одну таблетку и достает из кармана свиток запечатывания. «Этой печати подавления чакры должно быть достаточно, чтобы предотвратить ее восстановление чакры». Идзуми наклоняется, чтобы наложить печать чакры. «Неожиданно. Я ждал этого момента». Маниакальный смех эхом разнесся по округе. Печать проклятия на шее Гурин движется, когда на ее шее появляется лицо. Гурин кричит от боли, когда фигура на печати проклятия быстро истощает ее жизненные силы. Это. Глаза Идзуми расширились, когда гигантская змея с лицом как будто прыгнула к ней, застигнув ее врасплох. Ее Мангекьё Шаринган быстро вращается. Райкоу. 4. Я форма Муса Шинсетсу. Гигантская фиолетовая рука с чакрой появляется позади Идзуми. Гигантская рука держит гигантскую катану и вонзает ее в приближающуюся белую змею. Облака в небе трещат от пурпурных молний. Сильный разряд фиолетовой молнии падает на хрустальный купол. Она мгновенно разбивает хрустальный купол и поражает белую змею. Вместе удара молнии возникает хаотичный всплеск фиолетовой молнии, который поглощает змею. Фиолетовая молния сжигает змею дотла. Удар меча раскалывает землю на две части, оставляя на земле гигантский шрам длиной в несколько сотен метров. Идзуми выплевывает полный рот крови и падает на колени. Кровь течет из обоих глаз. «Я ждала твоего хода, Кабуто». Она скрипит зубами от злости. «Ранее, когда Гурин активировала свою печать проклятия, я заметила изменения в ее сигнатуре чакры. Она отличалась от энергии природы. Это было что-то чужое, что-то зловещее. Я никогда не ожидала, что ты сделаешь свой шаг». Идзуми закрывает глаза. «Надеюсь, девочки скоро закончат бой со своей стороны. Я должна верить в их способности». В нескольких сотнях метров от поля боя Идзуми и Гурин. «Что это?» Ханаби замечает, как огромная фиолетовая молния ударяет в кристаллический купол, появившийся ранее. «Это, должно быть, Идзуми-сенсей. Похоже, я первая, кто завершил свой бой». Ханаби смотрит на бессознательных Ивану и Ямамы. «Я уже запечатала их чакру. Я привяжу их здесь и помогу сенсею. А Ика и Якума справятся сами». Ханаби достает связующий свиток и заключает в него дуэт звука. На другой стороне поля боя, Айка без эмоций смотрит на фиолетовый разряд молнии. Это дзюцу Идзуми Нисан. Чтобы заставить ее использовать этот дзюцу, значит, это должна быть зловещая чакра. Она вспоминает зловещую чакру, которую почувствовала ранее, когда убегала с целью миссии. Похоже, больше нет необходимости сдерживаться. Айка впервые активирует свой шаринган и поворачивается к Каджике в форме второго проклятия. Пора положить этому конец. Эти глаза. Шаринган, значит, ты сдерживалась. Каджика сверкнул глазами на Айку. Ты смотрела на меня сверху вниз. Каджика выпустил поток чакры из своего тела. Чешуя акулы на его спине сливается с телом. В дальнейшем он превращается в человекоподобную акулу с длинными острыми зубами и острыми когтями на руках. Я разорву тебя на части. Глава 368. Печать проклятия 7. Я разорву тебя на части. Каджика бросается на Айку. Гендзюцу. Шаринган. Айка накладывает на Каджику мощное гендзюцу, едва моргнув глазами. Каджика останавливается в своей атаке. Зрачки его глаз сужаются, а изо рта течет слюна. Каджика изо всех сил пытается сохранить сознание, слабо бормоча. Как ее гендзюцу могло быть таким мощным? Тьма окутывает его, и он теряет сознание. На теле Каджики появляются многочисленные трещины, так как он страдает от удара энергии природы после того, как не смог сохранить свою форму проклятия. Их форма проклятия в сочетании с хаотичным потоком чакры делает их неуязвимыми даже для мощного гендзюцу. Однако, изучая техники Якума в течение почти 3 лет, я сумела модифицировать свое гендзюцу. Мое гендзюцу не влияет на систему чакры, вместо этого оно нацелено на их ментальное состояние. Люди с сильной психикой могут легко от него избавиться, но человек с хаотичной волей, как он, легко станет его жертвой. Айка запечатывает чакру Калжзики меткой запечатывания. Она возводит вокруг него барьер и быстро перемещается в сторону местонахождения Идзуми. Несколько мгновений спустя, Айка и Якума прибывают к месту нахождения Идзуми в одно и то же время. Они заметили, что Идзуми прислонилась к дереву, а Ханаби залечивает ее раны с помощью медицинского ниндзюцу. «Идзуми-нисан, ты в порядке?» – спрашивает Айка. «Вы должны называть меня Идзуми-сенсей, и да, я в порядке, я просто истощила свою чакру». Идзуми закрывает глаза. Айка заметила слабую невидимую зеленую энергию, вытекающую из глаз Идзуми. Это жизненная сила. Она использовала свою жизненную силу, чтобы заменить чакру. «Я должна попросить леди Кацую пополнить ее жизненную силу». Что здесь произошло? Якума оглядывается вокруг и замечает масштабные разрушения и лежащую без сознания Гурин рядом с Идзуми. Это была напряженная битва, но я как-то справилась. Идзуми дает простой ответ, уходя от темы. Я уже отправила запрос на подкрепление в близлежащие патрульные группы. Мы вернемся в деревню, Как только они будут здесь, они уже здесь. Идзуми поворачивается в указанном направлении. Скоро. Несколько шиноби в одежде шиноби Канахи и головных повязках окружают группу. Сакума выходит из группы шиноби. Сакума-сан. Идзуми медленно встает. Что здесь произошло? Сакума-сан, это... Сакума замечает выражение лица Идзуми и отстраняет ближайших шиноби. «Вы можете проинструктировать меня сейчас», — заверил ее Сакума. Вот так, Идзуми рассказывает весь инцидент Сакума. «Значит, план Кабуто уже достиг этой стадии». Выражение лица Сакума стало уродливым. «Я лично сопровожу вашу группу и пленников в Канаху. На этот раз информация довольно подробная. Это значительно усилит нашу подготовку». Сакума сжал кулаки. Похоже, скоро начнется новая война. Идзуми уловила тонкий намек в словах Сакума. Через несколько часов группа отправляется в Канаху. День спустя в Канахе. Внутри зала заседаний в офисе Хокаге. Новый совет старейшин деревни, главы различных кланов, Минато, Джирая и Цунади сидят за круглым столом. Последние сведения, собранные Идзуми, лежат на столе. У каждого главы клана напряженное выражение лица. Кабуто. Вот сукин сын. Чоу захлопнул ладонью по столу. Как он мог уничтожить основное население страны рисовых полей? С этим я не получу последние рисовые крекеры от. Звук Чоузы становится слабым, когда он произносит последние слова. Неловкое молчание распространилось по всему залу заседаний. Цунади прочищает горло и продолжает. Страна звука представляет собой зарождающуюся угрозу с момента ее основания Орочимару. Орочимару создал множество секретных лабораторий по всей стране риса и у границы страны огня. Он экспериментировал на бесчисленных шиноби из разных стран и множестве мирных жителей из близлежащих деревень, чтобы создать свою печать проклятия. Цунади делает паузу и смотрит на всех. Эмоции ярости, ненависти и отвращения отражаются на лицах лидеров различных кланов, когда они вспоминают свои потери от рук Орочимару. Но нам удалось нейтрализовать его прежде, чем он смог еще больше угрожать безопасности деревни. Однако его ученик Кабуто, гениальный нин-медик и член приюта Канахи, Цунади поворачивается к главе приюта, который опускает голову. Он учился на ошибках Орочимару и неплохо прятался. Теперь, после многих лет подготовки, он доработал все планы и недостатки Орочимару. Цунади берет свиток с информацией о печати проклятия. Это последнее сведение об улучшенной проклятой печати Кабуто. Проклятая печать Орочимару основана на клане Сёдзи. Клан Сёдзи, большинство старейшин и глав кланов ничего не знают о новом клане. Кажется, я слышал об этом клане. Шикаку Нара постучал пальцем по столу. Это был очень могущественный древний клан в стране предков. Был, несколько глав кланов подняли брови. Да, этот клан был одним из самых могущественных кланов еще до эпохи Мудреца Шести Путей. Мудрец Шести Путей, разве он не миф? У нескольких лидеров кланов скептические выражения лиц. Гора Миабоку, пещера Рюти и лес Шиккацу, тоже мифические места, но разве они не существуют? Шикаку отвечает им вопросом на вопрос. Ну, в этом может быть доля правды. Несколько глав кланов соглашаются, глядя на молчаливого Джираю. Что такого особенного было в клане Сёдзи? Спрашивает Инаичи. Каждый член клана Сёдзи был мудрецом. Что? Джирая, который молча сидел рядом с Минато, вдруг открыл рот. Это смешно. Восклицает он, вспоминая болезненный процесс изучения синдзюцу. Как бы невероятно и неправдоподобно это ни звучало, но, похоже, так оно и есть. У Шикаку тоже сомнительное выражение лица. Я узнал об этом только потому, что в библиотеке нашего клана в лесу, кажется, есть какие-то записи об этом. Шикаку достал несколько свитков с какими-то записями на них. Вот соответствующая информация, которую я скопировал из книг. Он передает свиток членам совета старейшин. Тогда как же погиб этот клан, если у них были такие способности? С любопытством спросил Джирая. Подробностей не так много, но в какой-то момент времени проклятие, которое привело к безумию, поразило членов клана Сёдзи. Обезумевшие члены клана сражались между собой, что привело к их гибели. Однако несколько выживших членов клана все еще бродят по миру шиноби. Шикаку скрестил руки и закрыл глаза. Минато прочищает горло, чтобы привлечь их внимание. Как вы все могли предположить, Орочимару удалось заполучить в свои руки члена клана Сёдзи. Он изучил уникальные физические способности членов клана Сёдзи и воспроизвел их через свои клетки. Однако процесс был несовершенен, поскольку сам Орочимару не был мудрецом. Ему требовался подходящий сосуд, чтобы усовершенствовать эту технику и обрести большую силу. Однако, прежде чем он смог реализовать свои амбиции, он встретил свой конец. Значит ли это, что этот сирота Кабуто достиг того, чего не смог Орочимару всего за несколько лет? У старейшин деревни и глав кланов недоверчивые выражения лиц. Да, он не только усовершенствовал печать проклятия, но и модифицировал ее, чтобы массово производить шиноби уровня джаунин из генинов, превращать обычных гражданских в чунинов и поднимать джаунина до уровня каге. Минато бросил отчет на стол. Это отчет о недавних пленниках, доставленных командой 3. В эту группу входит редкий кристалл Укекки Гинка с силой каге, несколько генинов, чунинов и даже гражданские солдаты. Большинство из этих людей находится под контролем разума, и информация, которую мы получили от них, весьма тревожна. Выражение лица Минато становится обеспокоенным. Насколько все плохо? Фугаку, чьи глаза все это время были закрыты, медленно открывает их. Учитывая текущее положение вещей, четвертая война шиноби не за горами, заявляет Минато о своих предположениях. Перед тем, как Изуна пропал, он раскрыл несколько фактов, намекающих на четвертую войну шиноби. Чтобы предотвратить парадокс во временной линии, Изуна раскрыл только основное участие кланов Кабуто, Акацуки и Ацуцуки. Этих тонких намеков было достаточно, чтобы Минато и остальные сделали вывод. Четвертая война шиноби, все главы кланов встают со своих мест, ошеломленные шокирующим открытием. Глава 369. Тени во тьме. Четвертая война шиноби, все главы кланов встают со своих мест, ошеломленные шокирующим открытием. Цунади кашляет, чтобы успокоить их. Она жестом велит Минато продолжать. Возможность четвертой войны шиноби все еще остается предположением. Слова Минато немного ослабили беспокойство в их сердцах, однако Коноха и ее союзники все равно должны подготовиться к худшему сценарию. Минато сворачивает свиток и садится обратно. Главы различных кланов обсуждают между собой возможность войны. Минато и Цунади закрывают глаза и спокойно обдумывают ситуацию. Поговорив некоторое время, Хиаши Хьюга поворачивается к Цунади. Хокаге сама, прежде чем это обсуждение достигнет какого-либо завершения, мы хотели бы узнать больше о противнике. У Конохи, Суна и Кири была целая армия элитных шиноби, готовая к развертыванию в любой момент, в то время как Акацуки – всего лишь организация, состоящая из 10 элитных шиноби, а Кабуто – всего лишь один человек, контролирующий несколько шиноби страны звука. Если эти люди не объединят маленькие нации шиноби, у них вряд ли будет шанс против объединенной мощи трех наций шиноби. Хиаши озвучил вопрос, на который большинство глав кланов жаждут получить ответ. Эдатинси. Минато произносит слово. Тишина. Полная тишина во всем зале заседаний. Орочимару усовершенствовал запрещенное дзюцу второго хокаге. Во время войны с демонами Кабуто, похоже, усовершенствовал это дзюцу еще на один шаг. По нашим оценкам, улучшенные эдатинси могут сохранять большую часть своей пиковой силы, а Кабуто, похоже, способен полностью контролировать их действия. Минато вспоминает предыдущую встречу Конохи 12 с реинкарнированным третьим Райкаге. На лице главы клана отразился шок. Неудивительно, за предыдущие несколько лет было множество случаев ограбления могил. Такими темпами этот Кабуто мог бы собрать останки почти всех известных шиноби. По спине каждого пробежал холодок. Эмоциональное и сентиментальное бремя борьбы против своих давно умерших друзей и родственников. Вожди кланов в гневе сжимают кулаки. Мы не можем позволить этому ублюдку запятнать честь наших друзей и семей. Неожиданно, тень появилась в зале заседаний, поражая всех присутствующих. Она встала рядом с Минато и протянула ему свиток. Минато взял свиток и развернул его. Выражение его лица стало уродливым. Он передал свиток Цунади. Цунади смотрит на свиток, и выражение ее лица тоже становится недобрым. Она поворачивается к Минато, который кивает головой. Всем. Цунади повышает голос, чтобы привлечь всеобщее внимание. У нас есть последнее сведение об Акацуке. Цунади бросает свиток в центр стола. Недавно, в последние 2 года, скрытые члены Акацуки снова всплыли на поверхность. Они захватили множество шиноби в разных странах. Главы кланов внимательно слушают ее объяснения. 1,5 года назад Югитания из Кумагакури была захвачена живой во время миссии. Через несколько дней Кума объявила ее пропавшей без вести. Затем, год назад, Акацуки нацелились на треххвостую. Кири понесла многочисленные потери, а члены Акацуки захватили нового Джинчурики. 11 месяцев назад, Всего через месяц после предыдущего инцидента Ивагакури подтвердила похищение Четыреххвостого. 3 месяца спустя 6 членов Акацуки прорвались сквозь окружение сотни элитных шиноби Ивагакури. Они успешно захватили джинчурики Пятихвостого и сбежали. Анаки быстро подавил эту новость, но наши шпионы смогли ее раскопать. Выражение лиц лидеров кланов становится мрачным. 2 месяца спустя, после окончания экзамена чунинов, 2 члена Акацуки напали на свиту из Такигакури. Они уничтожили всех членов свиты. Позже Такигакури узнала, что в группе был Джинчурики Семихвостого. И вот теперь Цунаде обращается к свитку в центре стола. Вчера прямо под носом у шиноби Кири был похищен Джинчурики из Гой Шестихвосты. Кири понесла еще одну потерю. Как для нашего союзника, это огромный удар по нашей силе. Лица глав кланов побледнели. Если слухи о запрещенном дзюцу хвостатого зверя верны, то Акацуки очень близки к его достижению. Если они захватят оставшихся 3 хвостатых зверей, то даже объединенные силы 5 великих наций не будут иметь шансов против них. Главы кланов вспомнили кое-что из истории о том, как в прошлом одному клану удалось поймать хвостатых зверей. Используя свои силы и помощь древней реликвии, клан почти сумел объединить весь мир шиноби. В конце концов, объединенные силы всех остальных кланов предотвратили трагедию. После катастрофы жадность кланов взяла верх. Это привело к началу воюющего периода в истории шиноби. Однако все записи об этом амбициозном клане, включая его имя, были стерты из анналов истории. Встреча длится еще час. В итоге, до начала ежегодного спортивного фестиваля Конохи еще целый месяц. Фестиваль будет длиться 7 дней. На 7-й день мы проведем встречу с важными членами Сунэкири и сформулируем стратегию и оценим подготовку к возможной предстоящей войне. Собрание завершилось. В зале заседания остались только Цунаде, Минато, Джирая и Сакума. Цунаде облегченно вздыхает. Она поворачивается к Джирае и спрашивает его. Все еще нет информации о Пине. Джирая покачал головой. Прошло 3 года с тех пор, как Нагата исчез из мира шиноби. Несмотря на все мои усилия, я не смог отследить его. Он словно растворился в воздухе. Джирая покачал головой. Даже члены Иньё не могут найти его. Минато качает головой. Цунаде в досаде прикусила нижнюю губу. На данный момент Акацуки захватили 6 хвостых зверей. Их следующей целью станут Коноха и Кумагакури. В Конохе проживают 1-хвостый и 9-хвостый, поэтому масштаб атаки может быть даже больше, чем предыдущие. Акацуки не пожалеют сил, чтобы уничтожить нас. Джирая прищелкнул языком от досады. Если бы только он был здесь. Цунаде ненадолго задумалась, бормоча про себя. В комнате воцарилась тишина, все погрузились в свои мысли.